Глава 105. Азазель. Еще пара коротких импульсов, направляющих подавальщицу на нужные мне мысли, и мы оказались на третьем этаже перед дверью комнаты. «Мне не позволено тревожить гостей, особенно в столь позднее время», пытаясь бороться с моим наваждением, тихо прошептала девушка. «А ты и не станешь его тревожить. В вашем заведении остановился мой брат, и он будет рад увидеть меня. А теперь, как тебя зовут?» «Марика», — не моргая смотрела мне в глаза моя жертва. «Марика, забудь все, что только что происходило. Забудь мое лицо и то, что встретилось здесь со мной и моим другом. Сейчас ты спустишься в обеденный зал и продолжишь работу». Надавил я на нее. «Вперед!» Моргнув, подавальщица замерла. Она словно не видела меня. Я стал тенью, привидением, на которого моя жертва просто не обращала внимания. Обведя взглядом коридор и смотря будто сквозь мое тело, она взволнованно поправила волосы и направилась к лестнице, покидая третий этаж заведения. Прислушавшись к ее шагам, я постучал в дверь, потом еще раз, настойчивее. «Кого принесло? Черт бы вас побрал! В этом клоповнике хоть можно нормально отдохнуть? Пошли вон!» Голос Уинтера, совсем не напоминающий о его знатном происхождении, прозвучал слишком громко в тишине ночи. Я ничего не ответил, вновь принимаясь барабанить в дверь. «Совсем тупой, что ли? Сейчас башку снесу!» — взревел мой братец. В комнате раздался громкий топот, и деревянное полотно рывком распахнулось. На пороге стоял заспанный сын моей тетушки. Его взгляд встретился с моим, и серые глаза мгновенно расширились, напоминая блюдца. «Азаз! Азаз!» — передразнил я его, усмехаясь. Языком поперхнулся. «Азазель, что ты здесь делаешь?» Уинтеру понадобилось еще пару попыток, прежде чем нечленораздельные звуки преобразовались в слова. «Да вот переночевать остановился. Заметил знакомый экипаж, дай, думаю, поприветствую братца». Без приглашения, переступив порог комнаты, я усмехнулся в привычной себе легкомысленной манере. Предатель шарахнулся в сторону так, будто привидение увидел. «Куда собираешься?» — толкнул я ногой дверь, слыша за спиной хлопок. «Даже попрощаться со мной и отцом не соизволил». «Друг... друзей повидать хотел». С трудом выдавливая слова, произнес он, все еще не в силах взять себя в руки. «Хм, может и мне съездить к твоим друзьям? Я в Альхероне никого не знаю. Познакомишь?» «Не думаю, что мне тебе будет неинтересно в нашей компании». Продолжал теряться в словах Уинтер, следя за каждым моим шагом, словно я ядовитый змей, готовый наброситься на него в любое мгновение. Расслабленно пройдя мимо и делая вид, будто не замечаю напряжения братца, я рухнул в кресло, закидывая ногу на ногу. «Знаешь, да. Наверное, ты прав. Твои друзья не придутся мне по душе. Особенно если учесть, что ты направляешься в дыру, из которой я с трудом выбрался. И как же мне теперь поступить с тобой?» Развалившись удобнее, я сложил руки в замок. «Птичка на хвосте принесла, что ты, мой дорогой братец, намерен предать меня?» А сколько было громких слов приветствия и радости из-за пополнения в семье. Ничего не произнося, Уинтер быстро развернулся на пятках, рванув к двери. Трус, даже не попытался оправдаться. Жалкое зрелище. «Стоять!» — рявкнул я, и человек застыл, как вкопанный. «Что? Что ты со мной сделал?» Его голос сквозил паникой, плавно переходящей в истерику. «Как что?» Усмехнулся я и, оттолкнувшись от подлокотника в кресло, поднялся, намеренно чеканя каждый шаг, чтобы он разносился эхом по комнате. Стоя ко мне спиной и не смея пошевелиться, Уинтер прислушивался, пока я исследовал его мысли. Избалованный сынок тетушки Маргретты был в ужасе. Я отчетливо ощущал страх, бегущий мурашками по его спине. «Правильно, ты должен меня бояться», — подтвердил я, улыбаясь. «Еще несколько шагов». Я обошел своего ненавистного родственничка, став перед ним. «Что ты со мной сделал?» «Разве не понятно?» «Попросил остановиться». «Тетушка должна быть довольна твоим послушанием», — улыбнулся я. «Хочешь стать королем, Уинтер?» Хочешь от меня избавиться? Замечательно. Вот только и я не собираюсь сидеть без дела, пока ты расставляешь ловушку. Наместник Бастиан может и силен, но я умею учиться на своих ошибках. И в этот раз все будет, по-моему. Тебе не место в Вальхероне, остроухий ублюдок, выплюнул мой братец, наконец высказывая свои истинные мысли. Где мое место, я сам решу, хмыкнул в ответ. Возвращайся к своей матери, дешевке. Она думала, что сядет на трон и... Договорить он не успел. Обо мне этот кусок фекалий мог говорить что угодно, но никто не имел права оскорблять мою маму. Мгновение по комнате разнесся вой Уинтера. Схватившись за голову, он зажмурился. Соблазн изжарить ему мозги был слишком велик. Вот только я все еще нуждался в помощи братца, поэтому, помедлив еще немного, все же отпустил его. «Будет для тебя уроком. А теперь слушай внимательно. Ты продолжишь свой путь и заключишь сделку с советником Бастианом».